нашому Спасителю. Любовь Отца нам явилась в Сыне, и зажглась в небе яркая звезда. Она, мой друг, светит ярко и до ныне. Жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, подними руки, и тогда льется пусть слава и хвала Иисусу. Ликуй, земля, ведь открыты небеса, родился Царь, и грех мира разрушен. Жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать. Спасителем мне стать, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть, Спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус. Аллилуйя, Иисус.